Хорошая пора лета. Ни тебе уроков, ни тебе домашних заданий. Но вот наступает сентябрь, и снова раздаются в школьных коридорах такие знакомые звонки. Кто-то ждет этот день с нетерпением. Ведь начало учебного года – это встреча не только с новыми знаниями, но и со старыми друзьями. Кто-то ждет его с ужасом. Опять эти нудные диктанты, опять эти жуткие контрольные. Вот и Виктор Перестукин школу не особенно жаловал. Ведь куда интересней погонять с ребятами в мяч или, скажем, поиграть с любимым котом. Кузя, Кузя, ну поймай, ну-ка, ну-ка. Ой, не поймал, не поймал. Ай-яй-яй. Вместо того, чтобы делать уроки... Отвяжись, а то выключу. Ну ладно, ладно. Укоризненно посмотрел на Витьку со шкафа старый радиоприемник. Дневник ученика 5 класса, а? Перестукина Вити. Посмотрим, что там задали по арифметике. Много ты понимаешь, а ну брысь! Ребята, которым на дом задают задачи... Выключу! 3 землекопа вырыли траншею в 36 погонных метров за 2 дня. Понятно. Сколько потребуется землекопов? Простая задача. Помножим землекопов. Нет, лучше разделим их на дни. Получилось. Ерунда. Ну, зато теперь можно отдыхать. Задача решена, ура! Землекопа 1.5. Отдыхать теперь пора. Ай-яй-яй-яй-яй. А тебе какое дело? У мальчика нет никакого характера. Ой, а где же его взять, если нет? Характер надо воспитывать. Настоящий мальчик должен иметь волю, презирать опасности, бороться с трудностями. Я бы презирал! Я бы боролся! Да только где их взять, трудности-то? Где их взять-то? А вот для начала сделай уроки, приведи в порядок учебники. Ха-ха, учебники! Да я ненавижу все эти учебники, пропадёте пропаду! Швырнул Витька на пол книги. И произошло что-то совершенно невероятное. Вокруг загрохотало, стало темно. Огляделся Витька. Видит, поднимаются с пола какие-то грязные, оборванные, похожие на привидения существа. Мама! Кто вы? Он даже не узнает нас. Рисует на нас чертиков. Плохо учится. Понятно. Вы мои учебники. Привет. Что вам от меня надо? Как раз сегодня я приготовил уроки. Приготовил? Не повторил безударные гласные. Неправильно решил задачу. Подумаешь, проживу и безударных гласных. И задачи решать мне не к чему. Я буду путешественником. Жаркие страны там всякие. Мальчика надо спасать. А не отправить ли нам его в страну невыученных уроков? А там есть трудности? Еще какие? А опасности? Сколько угодно. Прекрасно! Слушай условия задачи. От Голубого озера до Дворца грамматики 12 километров. Идти будешь со скоростью 3 километра в час. Там ты встретишь трудности и опасности. Высчитай, сколько часов потребуется тебе на дорогу. Не справишься с трудностями, опоздаешь навсегда, останешься в стране. стране невыученных уроков. А ничего, справлюсь. Мяу, и я с тобой, Витя. Кузя, ой, да ты русским голосом заговорил. О, здорово. Раз, два. Стойте, вот тебе карта страны невыученных уроков. Пригодится. Три. И полетели Витька с Кузей в страну невыученных уроков. Приземлились они прямо на берегу Голубого озера. Приехали. Интересно, водятся ли здесь мыши? Хо! Арбузы? Ну, я же говорил, что арбузы растут на дереве, а? Так, так, так, первым делом сориентируемся на местности. А? Вынул так, Витька так, из-за пазухи так. Карту. И вот так. Ну, вот озеро. А вот дворец грамматики. Так, понятно. 12 километров. Сложи 12 и 3. Чего сложи? Надо подумать. Разве ты думаешь, когда решаешь задачки? А ну, брысь! Мы должны дойти до дворца грамматики за 4 часа.